«Так это сделали родители Вики Дженсен?» — спросил Ребус. «Похоже, что так». «А как получилось, что мы об этом не знали?» Шиван, не отрываясь от экрана, пожала плечами. «Он с ними расправляется», — продолжал Ребус, — «верно?» «Или она», — поправила Шиван. «Итак, нам необходимо узнать, кто посещал этот сайт. Тут может помочь Эрик Мосс». Ребус с удивлением посмотрел на нее. «Наш знаменитый мозг? Он с тобой еще здоровается? Я не видела его с незапамятных времен. Неужто с тех самых, когда ты дала ему отворот-поворот?» Она бросила на Ребуса свирепый взгляд, и он поднял руки, показывая, что сдается. «Как бы там ни было, стоит попробовать», — примирительным тоном проговорил он. «Если хочешь, я сам могу его попросить». Она откинулась на стуле и, сцепив руки, положила их на стол. «Обида заедает, да?» «На что обида?» «Я сержант, ты инспектор, но ответственный за следствие Корбин назначил меня». «Вот это уж мне точно по барабану». Отвечая на обвинение, он постарался придать голосу пренебрежительный оттенок. «Ты уверен? Ведь если мы будем работать вместе...» «Я ведь только спросил, не хочешь ли ты, чтобы я поговорил с мозгом?» Он уже с трудом сдерживал раздражение. Шиван расцепила руки и наклонила голову. «Прости, Джон, мне не мешало бы денек передохнуть», — сказала она с улыбкой. «Так в чем дело? Ты запросто можешь пойти домой и предаться безделью». «Или?» «Или мы можем поехать к мистеру и миссис Дженсен». Он указал на ноутбук. «Посмотрим, что они смогут рассказать о своем небольшом вкладе во всемирную паутину». Шиван задумчиво кивнула. «Решено? Тогда именно этим и займемся», — подытожила она. Дженсены жили в четырехэтажном доме непонятной архитектуры, выходившем фасадом на Лит-Линкс. Их дочь Вики занимала квартиру на первом этаже с отдельным входом, которому вела короткая в 4 ступени лестница. На входной двери был установлен надежный замок. Окна по обе стороны двери были забраны решетками. Оборонительное устройство дополняло адресованное потенциальным взломщикам предостережение, что в доме установлена сигнализация. До нападения Сирила Коллера ни в чем подобном Вики не нуждалась. В то время она была красивой и радостной 18-летней девушкой, учившейся в Нейпер-колледже. Теперь, 10 лет спустя, она все еще жила при родителях. На пороге их дома Ребус в нерешительности остановился. «Дипломат из меня никудышный», — признался он Шиван. «Тогда давай я поговорю». Выйдя из-за его спины, она нажала на звонок. Открывая дверь, Томас Дженсен снял очки для чтения. Он узнал Ребуса, и глаза его округлились. «Что случилось?» «Мистер Дженсен, не беспокойтесь», — сказала Шиван, протягивая удостоверение. — Нам просто надо задать вам несколько вопросов. — Вы все еще пытаетесь найти его убийцу? — спросил Дженсен. Это был мужчина лет 50, среднего роста, с сидеющими висками. Надетый на нем красный джемпер выглядел новым и дорогим, не иначе как чистый кашемир. — Почему вы думаете, что я, черт возьми, стану вам помогать? — Нас заинтересовал ваш сайт. Дженсен нахмурился. «Сейчас каждое учреждение имеет свой сайт, и ветеринарные клиники тоже». «Мы говорим не о вашем профессиональном сайте, сэр», — объяснил Ребус. «Нас заинтересовал скотнадзор», — добавила Шиван. «Ах, вот оно что!» Дженсен опустил глаза и вздохнул. «Это детище Долли». «Долли ваша супруга?» «Ее зовут Дороти, да». «Мистер Дженсен, она сейчас дома?» Он покачал головой. «Она пошла в Ашер-Холл». Ребус кивнул, словно это объясняло все. «Дело в том, сэр, что мы столкнулись с одной проблемой». «Вот как?» «И она как раз связана с этим сайтом», — Ребус указал на прихожую. «Может, мы войдем и расскажем поподробнее?» Дженсен, казалось, не был расположен впускать их в дом, но воспитание взяло верх. Он пригласил их в гостиную. Оттуда была видна столовая с заваленным газетами столом. «Не заметил, как за чтением газет и воскресенье прошло», — пояснил Дженсен, пряча очки в карман. Он кивком предложил им сесть. Шиван устроилась на диване, сам Дженсен расположился в кресле — Ребус остался стоять перед стеклянной дверью в столовую, устремив взгляд на газеты. Ничего необычного он не увидел, ни одной публикации, ни одного абзаца, отмеченных маркером. «Дело в том, мистер Дженсен, спокойным размеренным тоном начала Шиван, что убит не только Сирил Коллер, но и двое других». «Не понимаю». «Как нам кажется, это дело рук одного и того же преступника». «Но...» «Преступника, который, возможно, взял имена всех троих с вашего сайта». «Кого это троих?» «Еще Эдварда Айли и Тревора Геста», — уточнил Ребус. «Ведь в вашем позорном списке еще немало имен. Интересно, кто следующий?» «Должна быть здесь какая-то ошибка. Дженсен весь побелел». «У вас есть представление об Охтерардере?» «Довольно слабое». «А о Гленниглсе?» «Был там однажды на конференции ветеринаров». «А вас не возили на экскурсию к лоскутному роднику?» Дженсен помотал головой. «Было только несколько семинаров и ужин с танцами». «У него был вид человека, начисто сбитого с толку. Послушайте, я не думаю, что могу вам чем-то помочь». «Создание сайта — идея вашей жены?» — негромко поинтересовалась Шиван. «Это был способ справиться. Она решила искать поддержку через интернет». «Поддержку?» «Ну да, от семей пострадавших. Хотела узнать, как помочь Вике. И ей пришла мысль о создании сайта».